Глава 6. Вверх по лестнице, ведущей вниз. Белл Кауфман. Мимо двери в свой подъезд Виктор прошел, не сбавляя темпа. Мертвецы все еще тянули руки. Более того, их число выросло. Парню было плохо видно из чердака, но даже так он мог сказать, что странная нежить заполонила как минимум площадку подъезда. Надо или разобраться с тем, кто клепает этих зомбаков, или побыстрее попасть в свою квартиру, решил студент, проходя дальше к третьему входу. Там было спокойно. На 10-м этаже не было ни крови, ни зомби, ни грязи, ни надписей на стенах или разводов. Площадка выглядела как после долгожданного ремонта. Яркая краска и свежая побелка. Отмытый бетонный пол с узором из мелких камней. Квартирные двери, будто только сейчас сошедшие с производства. Железо блестело, словно начищенное специальным средством. Ручки не имели никаких потертостей, а коврик у двери выглядел пушисто и мило. Так, словно никто не вытирал об него испачканные в дорожной грязи ноги. Виктор был не в состоянии разглядеть со своего ракурса примерно треть площадки, в том числе и последнюю дверь. Однако он нисколько не сомневался, что она такая же вылизанная до стерильности, как и остальные две. Все это навевало ассоциации со слащавой улыбкой, за которой скрывали свою сущность люди с ужасными пороками. Еще более неприятным было то, что его чувство опасности молчало, никак не реагируя на неправильную площадку. Более того, парень мог четко проследить границу, после которой ухоженность и красота сменились унылой серостью, совьевшейся пылью и следами использования. Третья ступенька снизу. Дальше неведомая сила не забралась, оставив все как есть. «Кто бы это ни сделал, он явно покруче моего паука», — решил Савельев и осторожно отошел от решетчатой двери. Стать добычей хищника или аномалии, жрущей даже грязь и запустение, он явно не хотел. Все эти пауки, странные зомби вроде того прыгуна и рептилоида, непонятная, неправильная обстановка в подъезде, обычным вирусом подобное объяснить очень сложно. Случилось что-то более масштабное. Виктор не умел и не любил признавать ошибки, но сейчас происходившее все меньше и меньше напоминало стандартный сюжет зомби-апокалипсиса, который он себе представил. И надо быть полным идиотом, чтобы не замечать очевидного. Нет, восставшие мертвецы были и в избытке, но главную опасность представляли точно не они. Единственное, что было в них пугающего, это даже не численность, а возможность эволюции. Один рептилоид стоит сотни обычных мертвецов. А ведь логично предположить, что у нежити, как и у Виктора, был уровень, а значит, были и ветви развития, и сама система. Превратился же тот сосед в монструозную тварь на глазах у самого игрока. Да и не только у нежити. Парень, конечно, мог ошибаться, даже весьма вероятно, но в таких случаях лучше всего предполагать самый неприятный вариант событий. «Что, теперь зомби не выглядят, как ходячие фраги или бесплатный опыт?» — не приминул его поддеть ехидный внутренний голос. «Люди с низким уровнем должны как можно скорее прокачаться, иначе их просто уничтожат. Балом правят хищники, и я пока не один из них. Пока». Парень не был склонен себя переоценивать. Здравомыслие было тем самым качеством, которым он больше всего гордился, и было очень приятно, что оно не изменило ему и сейчас. Тем временем студент обшарил оставшееся помещение, подойдя к крайнему входу в подъезд. В отличие от предыдущего, этот выглядел совсем как обычно, а едва слышный хрип с той стороны скорее обрадовал парня. Он успел заметить, что там, где ходят обычные зомби, всегда присутствует минимум неприятных сюрпризов. По крайней мере, там не будет совсем уж хтонических монстров или непонятных аномалий. Старых добрых мертвецов Виктор однозначно предпочитал паутине с ее обитателями, полчищем искусственных зомби и другой неожиданной дряни. Для приличия игрок все же решил потратить еще пару минут своего времени и до конца смотреть скрытые в полумраке помещения. Однако не успел он сделать и пару шагов, как услышал типичные для зомби звуки. Странно, что предполагаемый мертвец был довольно тихим и совсем не сопровождался шарканьем ног, да и раздавался откуда-то снизу. «Перебили ноги и теперь просто ползает?» — недоумевал парень. Разгадка появилась почти сразу после вопроса. Два огромных, жирных голубя. Они издавали довольно глупый звук, похожий одновременно на клёкот и шипение, а также смешно переваливались с лапы на лапу. Широко разинутые клювы с сосискообразным языком, полувыпавшие перья, ставшая овальной от трупных газов туша, комичные в своей уродливости зомби наступали на человека. Тьфу, крысы пернатые. Парень даже не стал заморачиваться с вакидзаси, парой пинков раздавив им головы. «Всегда хотел это сделать», — удовлетворенно сказал в пространство парень. Подобная нежить его позабавила, особенно на контрасте с предыдущим противником. «Если за них еще и опыт дают, то я переквалифицируюсь в орнитолога-убийцу», — ухмыльнувшись, подумал игрок. Заканчивая обыск чердака, он убил еще одного голубя-зомби, ничем не отличавшегося от своих собратьев, после чего решил найти более-менее чистое место, чтобы там присесть. Так как больше никаких опасных явлений или существ парень не нашел, то он решил подарить себе несколько минут отдыха, да и чувство опасности молчало. Расслабляться, конечно, не стоило, но, по крайней мере, он мог открыть окно персонажа и посмотреть на очки опыта. Даже если за паука дали не очень много, я перебил целую кучу зомби, пока прорывался на чердак. Третий уровень точно должен быть. Окно персонажа. Имя. Виктор Савельев. Титул. Хитоки Ри. Уровень. Третий. Очки опыта. 996 из 1000. Очки умений. 1. Характеристики. Скрыто. Книга навыков. Владение мечом. 3 уровень. Пассивно. Чувство опасности. 2 уровень. Пассивно. Список бонусов. Удвоенный бонус к владению мечом. Бонус к ловкости. Слабый бонус к самоконтролю. Список штрафов. Удвоенный штраф к владению огнестрельным оружием. Штраф к росту репутации. Слабый штраф к работе в группе. Калькулятор получения опыта. Удвоенная награда за убийство антропоморфов, удвоенная награда за задания, выполненные в одиночку, сниженная награда за убийство животных и монстров, сниженная награда за задания, выполненные в группе. Достижения отсутствуют. Отношения с фракциями отсутствуют. Список заданий основные. Выжить первую неделю апокалипсиса 6 из 7, награда, очко умений. Дополнительные задания отсутствуют. Сильнейший побежденный противник. Паук ловчий, уровень 2. Амуниция отсутствует, инвентарь заблокирована. «Ну, я ожидал большего», — несколько обиженно сказал Виктор, обозревая свои статы. «Да, он смог повысить владение мечом и чувство опасности, даже взял 3 уровень, но вот 4-го так и не достиг, причем не хватило совсем немного». 4 очка? Вы серьезно?» С раздражением в голосе спросил он потолок. Потолок престыженно молчал. «Ладно, надо посмотреть, почему мне не хватило такого мизера. История сообщений. Плюс 100 очков опыта за убийство обращенного. Поздравляем, вы перешли на 3 уровень. Плюс 1 очко умений. Плюс 300 очков опыта за убийство обращенного. Плюс 150 очков опыта за убийство паука ловчего. Вы подобрали 3 фрагмента мотка паутины. Вы подобрали 2 фрагмента паучьей хелицеры. Вы подобрали 5 фрагментов паучьего яда. Плюс 400 очков за убийство игрока электрик 2 уровень. Вы подобрали 2 фрагмента мотка паутины. Вы подобрали 4 фрагмента мотка паутины. Плюс 66 очков за уничтожение предмета яйцо паука ловчего. Плюс 40 очков опыта за убийство голубя. Плюс 40 очков опыта за убийство голубя. Вы подобрали 1 фрагмент мотка паутины. Плюс 40 очков опыта за убийство голубя. Вы подобрали 2 фрагмента голубиного пера. Все-таки те зомби действительно были фальшивыми, раз за них даже не дают опыта. Да и за паука обидно. В 2 раза меньше дали, сволочи. Виктор свернул окно и потянулся. Выбирать сейчас новое умение он не рискнул, помня о своих ощущениях во время приобретения чувства опасности. Такими делами надо заниматься в более спокойной обстановке. Еще раз протерев вакидзаси салфеткой, Виктор проверил свою одежду на предмет повреждений, как мог отлепил остатки паутины со спины и направился в новый подъезд. Вот только он не предусмотрел одну маленькую вещь, а именно висящий с другой стороны замок. Пришлось изворачиваться, просовывая руки с мультитулом сквозь прутья и долго и упорно пилить ножовкой по металлу дешевое железо. Однако даже такая дрянь не желала пилиться, и Виктор, в конце концов, просто использовал свой хваленый мультитул как рычаг, зафиксировав рукоятку и резко надавив. С душераздирающим звоном одно из колец лопнуло и упало на бетонные ступени. Легко отодвинув решетку в сторону, Виктор в конце концов смог проникнуть на 10-й этаж, где уже ошивалось двое зомби, бывших при жизни 15-летними подростками. Нежить, привлеченная шумом, резво поковыляла на студента, протягивая руки с обгрызенными пальцами к живому существу. Сами по себе зомби парни не интересовали, однако у одного из подростков был необычный для мертвеца цвет кожи. Не бледно-серый, а скорее светло-сиреневый, с ярко-красными прожилками. «Может, он был негром?» – предположил парень, смотря на типичную славянскую морду, пусть и обезображенную смертью и разложением. Быстро сбежав вниз по лестнице, Виктор легко упокоил обычного зомби и теперь настороженно следил за его цветным товарищем. Тот ничем, кроме странной кожи, не отличался от типичного обращенного, но что-то Виктора смущало. В природе яркая окраска, как правило, принадлежала ядовитым видам. Вдруг и здесь будет то же самое? Еще плюнет кислотой в лицо. Наконец, спустя минуты ходьбы по кругу, парню надоело его провоцировать на атаку, и он просто рубанул надоедливую нежить по ногам. Лезвие в акидзасе послушно вошло в мягкую плоть, но потом резко остановилось, напоровшись на одну из красных прожилок. Удар был таким, будто парень атаковал фонарный столб или толстое дерево, а не тонкую конечность вчерашнего тусовщика. Виктор едва успел вытащить меч, уворачиваясь от скрюченных пальцев трудного подростка. После этого удара Савельев смог по достоинству оценить преимущество своего навыка. Он смог удержать оружие, при этом сохранив свою подвижность, и почти не почувствовал отдачи от такого сильного столкновения. Эффект был тем более заметен, что парень ощущал легкую чужеродность своих умений, что появилось после третьего уровня. По всей видимости, его тело или базовые характеристики не вполне справлялись с возросшим мастерством. Однако все это он мог обдумать и после. Сейчас же следовало сосредоточиться на стоящем перед ним противнике. Виктор предположил, что твердый предмет в теле странного зомби не кости, а красные, проглядывающие сквозь кожу ленты. Именно по ней он попал своим клинком. Для подтверждения теории парень ударил по руке, потом ткнул в бок и в лицо. Конечности перерубить было нереально. Жилы, во многом повторяющие рисунок вен, были слишком прочные, держа тело зомби цельным, словно арматура бетон. Такими же прочными были и его надбровные дуги, носовая перегородка и шея. По глазам же было почти нереально попасть. Мертвец постоянно закрывал их своей рукой и опускал голову вниз. Зачатки инстинкта самосохранения? К счастью, в остальном, этот экземпляр был довольно тупым и медлительным, если и превосходя в этом отношении рядовых зомби, то ненамного. Атакующие навыки тоже ограничивались человеческим телом. Так что Виктор спокойно и сосредоточенно искал в его теле уязвимость. И она нашлась. Небольшая область между основанием шеи и затылком. Ее зомби защищал особо рьяно, постоянно вертя головой и клацая зубами. Парень все никак не мог прицелиться в эту точку, постоянно чуть-чуть промахиваясь и напарываясь клинком на две ближние жилы. А это уже было опасно, так как при любом неудачном выпаде клинок мог просто застрять между ними и сломаться от любого движения зомби. Пока Виктор избегал такого сценария, но из-за постоянных ударов шейно-воротниковая зона нежити больше походила на сочащийся гудроном лунный пейзаж, а не на человеческую часть тела. В итоге, после пятой неудачной попытки, Виктор додумался сначала лишить зомби подвижности, для чего он просто и незатейливо ударил его ногой под колено. Какой бы прочной ни была та красная жила, она все же являлась частью тела и должна была сгибаться, просто для того, чтобы зомби мог ходить. Или падать, как в этот раз. Теперь Виктор мог спокойно наступить на голову своего противника, фиксируя его в одной позе, и, наконец, упокоить его метким ударом своего вакидзаси. «Что за парад уродов в этом идиотском доме?» Раздраженно прошипел парень, вытирая рукавом пот, текущий по затылку и шее. Короткий бой утомил его больше, чем он рассчитывал. Еще после паука у него начали болеть мышцы. Теперь же они просто горели, вызывая боль тела при каждом напряжении. К счастью, эта боль быстро проходила. Наверное, после взятия уровня система подлечивает организм. Еще бы она чувство голода убирала. Он поднялся и побрел вниз. И вообще, сколько можно плодить этих мутантов? Где нормальные зомби? Где легкий кач? Почему меня всегда пытается убить непонятная хрень? Ворчал парень, спускаясь по этажам. Простых мертвецов он уже не боялся, снимая им головы небрежными взмахами острого меча. В кои-то веки ему не попалось ничего необычного, всего лишь 2-3 простых зомби на этаж. Истребив не меньше 9 штук, он успел дойти до второго этажа, когда услышал звук открывающейся двери и человеческие голоса. «Аккуратно. Смотрим по сторонам, никуда не разбегаемся. Доходим до квартиры, забираем ваши вещи и тут же уходим обратно в экономку», — скомандовал мужской баритон. Ему ответило несколько разрозненных голосов. Виктору стало интересно. Благоразумие подсказывало ему спрятаться, ведь людей было больше, а столкновение с ними могло кончиться чем угодно. Но парень банально соскучился по человеческому общению. К тому же, если ситуация выйдет из-под контроля, то в тесном подъезде его в Акидзасе будет даже большим преимуществом, чем громоздкое ружье или какая-нибудь бита. Даже выстрел из пистолета сильно ударит по ушам и дезориентирует противников. Поэтому он так и остался стоять в глубине площадки, слушая осторожные шаги вторженцев и просто сгорая от любопытства. Наконец, они показались. Первым шел мужчина лет 40. Ухоженная борода, мужественное лицо, практичная одежда. В руках он держал обычную, пусть и хорошего качества лопату. За поясом висел топорик для мяса, а через плечо был перекинут вещмешок. Следом за ним шел паренек лет 15, долговязый и нескладный. Он ощутимо дрожал, ужасно боясь окружающей обстановки. Только последние крохи гордости и благоразумия не давали ему вцепиться в своего проводника и взвыть белугой, трусливый и безвольный. Таких Виктор просто терпеть не мог. Рядом с ним была девушка, примерно того же возраста. И вот она производила гораздо более приятное впечатление, нежели ее сверстник. Светлые, почти льняные волосы были собраны в хвост, продетый в отверстие бейсболки. Красивое лицо выражало сосредоточенность, а в глазах вместо страха отражалась решимость и толика любопытства. Одета она была в армейскую цифру, явно ей большую, и в девчачьего вида кроссовки, совсем к этой форме не подходящие. Оба подростка несли в руках ножки от стула, довольно удобно лежащие в руке и достаточно увесистые. Тем временем поднявшийся на площадку мужчина заметил стоящего у электрического щитка студента и сделал абсолютно логичный вывод. «Вижу одного зомби. Быстро поднимайтесь, а я его пока уничтожу». Интерлюдия Яны. «Вижу одного зомби. Быстро поднимайтесь, а я его пока уничтожу». Услышала Яна голос дяди. Через 2 ступеньки она тоже смогла его увидеть. Мертвец стоял в глубине площадки прямо под неработающей лампой. Скудные солнечные лучи из узких окон не давали достаточно света, но даже так девушке показался странным силуэт зомби. Тот не горбился, не подволакивал ноги, не вытягивал вперед конечности, а увидев людей, не атаковал, не хрипел и, казалось, вовсе не замечал их группу. Мертвец просто стоял, привалившись к стене. Ей даже показалось, что он ухмыляется, смотря на трех перепуганных людей. «Первый раз вижу зомби, который ведет себя как придурок», — ляпнула Яна, и мертвец вдруг хмыкнул, сделав к ним пару шагов. Ее двоюродный брат взвизгнул, выставив перед собой деревянную ножку на манер копья. Дядя Вадим отложил свою лопату, выхватив из-за пояса топорик. Девушке стало не по себе. Вдруг это и правда живой человек, а они могли ударить его просто по ошибке. «Подожди, дядя, он не зомби!» Она смело шагнула к незнакомцу, вглядываясь в его лицо, особенно обращая внимание на глаза. Худое лицо, слишком резкая на ее вкус линия скул и неприятный, смотрящий сквозь собеседника взгляд. Однако это был взгляд человека, без всяких сомнений. «Кто ты такой?» Бывший врач завел племянницу за спину, грубо дернув ее за руку. «Просто еще одна жертва апокалипсиса», — показал пустые ладони незнакомец. «Небось, мародерничал по квартирам?» Вадим и не думал скрывать свою подозрительность. «Тогда где вещи, которые я награбил?» — спокойно ответил парень. У него и правда не было не то что мешка за плечами, а даже банального рюкзака или котомки. Только японский меч за поясом, да под завязку набитые карманы. А еще он ничуть не испугался их троицы. Ну или хорошо держал лицо. «Допустим, я тебе верю», — проворчал дядя, но топорик не опустил. «Но вот физиономия твоя мне точно не знакома. Из какой ты квартиры? Отвечай побыстрее, потому что мы торопимся. Неизвестно, сколько зомби на верхних этажах». «Я из соседнего подъезда. Поэтому, кстати, и спускаюсь вниз», — пожал плечами парень. Неприязненный тон его нисколько не смутил. «Мне нужно попасть в свою квартиру в соседнем подъезде. Ну, как минимум, забрать оттуда рюкзак с вещами. Наверху, кстати, зомби нет. Я упокоил всех, кого видел, пока спускался». Скептицизм в дядином взгляде можно было черпать ведрами. Но он не стал комментировать хвастовство нового знакомого, вместо этого подытожив. «У меня появилось еще больше вопросов, но пока на это нет времени. Если ты не против, то помоги нам добраться до квартиры на 5-м этаже, а мы потом поможем в твоем подъезде». «Идет», — легко согласился парень. «Меня зовут Вадим, это моя племянница Яна и сын Дима». «Виктор, очень приятно», — улыбнулся он. Вежливый, но насквозь фальшивой улыбкой. «Взаимно», — ответил все еще трясущийся кузен. Яна едва заметно поморщилась. Сколько можно было бояться? «Это катана?» — вдруг спросила она. Виктор едва заметно поморщился. «Нет, этого кидзаси, он короче». «И зачем тебе?» «Он не сувенирный, поверьте». Снова эта вежливая улыбка. Скорее, неприятная из-за контраста с поджатыми губами и неприязненным взглядом. Зато Яна поняла, что не только сам меч настоящий, но и его владелец умеет им пользоваться по прямому назначению. Не сказать, что ее сильно успокоило подобное знание. «Если ты не против, то порядок оставим прежним. Только теперь между мной и Яной будет идти Виктор. Устраивает?» Заполнил Вадим неловкую паузу. Он уже немного жалел, что так сильно насел на молодого человека и теперь пытался сгладить шероховатость от первого знакомства. И пусть встреченный парень ему не нравился, он все же был живым. К тому же мог бы помочь им на новом месте. Сейчас любым группам выживших не хватало дееспособных людей. Виктор что-то хотел сказать, но в итоге только кивнул, пожав плечами и уступая место Вадиму. Дядя кивнул и начал движение вверх по лестнице. Надо сказать, что их новый знакомец не соврал, и до 5-го этажа им не встретилось ни одного зомби. Правда, и трупов им тоже не встретилось, что само по себе ничего не значило, но парадоксальным образом укрепило Яну в подозрительности парня. Глядя на его спину, она думала, что именно в нем не нравится, когда ее взгляд зацепился за какую-то белую бахрому. Протянув руку, она попыталась ее снять, но все, чего она добилась, это склеившийся большой и указательный палец. «Клей? Нет, не он. Паутина?» Удивленно прошептала она. Шедший чуть позади и справа брат нервно на нее посмотрел, и девушка не стала продолжать тему. Но ее недоверие к Виктору возросло. Однако, когда они добрались до 5-го этажа, у всей их группы появились более весомые вопросы. 4 трупа зомби. Именно зомби, потому что на площадке все еще ощущался слабый ацетоновый запах. Да и жидкость, вытекшая из них, кровью могла называться весьма условно. Дядя осторожно подошел к одному из них и перевернул его на спину. Пожилой мужчина с выбитым когда-то давно глазом. Яна тоже подошла поближе. Дима же отошел к их двери и начал искать ключи в карманах куртки, демонстративно отвернувшись от трупов. Тем временем Вадим обошел и других мертвецов. Все они были убиты одним способом — колющим ударом в переносицу, глаз или височную долю. Точным и выверенным ударом, если уточнить. Яна скосила глаза на примотанные какой-то веревкой ножны с японским мечом. Выходит, он не врал? И правда зачистил всех в одиночку? «Так говоришь, ты был один?» Пришел тот же вопрос в голову Вадиму. «Да, на остальных этажах мертвецов было поменьше». «И откуда же ты пришел в таком случае? И почему не взял с собой даже припасов?» Продолжил расспросы Вадим. «В моем подъезде, когда я зачищал его, вдруг полезли зомби и загнали меня на крышу. Оттуда и спустился». Так же лаконично ответил Виктор. Ни следа страха или ненависти на хищном лице, разве что усталость во взгляде и напряжение в тонких, постоянно сжимаемых пальцах. «Ну, вроде не врет». «Ладно», — дал отмашку дядя. «Дима, берешь Яну и выбираете все нужное из квартиры, как мы и говорили. А мы с Витей пока поговорим». Яна только кивнула, мельком отметив, как парень поморщился на фамильярное обращение. «Я бы не советовал идти вам одним в квартиру. Там может быть опаснее, чем в подъезде». «Мы никого туда не пускали, она точно пустая», — нахмурился Вадим. Его сын застыл, перестав поворачивать ключ в замочной скважине. «Вам что, не попадался никто, кроме зомби?» — с удивлением спросил парень. Увидев, как они мотают головой, он моргнул, и на его лицо набежала тень. Впрочем, он тут же взял эмоции под контроль и только вздохнул, бессознательным жестом потерев свой шрам над правым глазом. «Ладно, давайте просто зайдем в квартиру все вместе. Расскажу вам, с чем сталкивался, когда будем идти обратно». «Открывай дверь, Дима», — согласился дядя. Или просто решил не спорить, теряя и без того ограниченное время. Они зашли в бывшую дядину квартиру. Здесь ничего не изменилось. Все те же старенькие обои, совершенно не подходящие к дорогой мебели. Узкая прихожая, в которую с трудом помещаются двое человек. Широкий зал со стоящим посередине столом для тенниса. Вся четверка по очереди зашла в квартиру, настороженно зыркая по сторонам. Виктор снова удивил. Он скорее прислушивался к чему-то внутри себя, чем пытался разглядеть что-то опасное и плохо различимое. Пройдя по всем комнатам, он остался совершенно равнодушен к обстановке. Вернувшись в зал, он опять привалился к стене напротив прихожей и прикрыл глаза, явно вызвав систему. Яне хотелось спросить, что у него за титул и уровень, но она сдержалась. Дядя уже объяснил ей, что такая информация у каждого второго будет считаться слишком личной, чтобы ей делиться. В лучшем случае, ее собеседник уйдет от ответа, а то еще и нагрубит. Вот если бы парень пришел с ними в экономку, то тогда уже другой разговор. Почему-то девушке захотелось, чтобы так и произошло. Этот Виктор явно знал куда больше, чем они. Возможно, он уже взял третий уровень, когда у Яны было только 270 очков второго. В любом случае, тот факт, что он в одиночку спокойно разобрался сразу с четырьмя мертвецами, уже делал его боеспособнее подавляющего большинства выживших. Яна вспомнила, как 30-летний мужик грохнулся в обморок, когда на него набрел один из трупов, в то время как 12-летняя девочка спасла свою маму, хладнокровно отстреливая нежить из ПМ. Ценности старого мира определенно нуждались в пересмотре. «Люди такие разные», — задумчиво сказала она, вертя в руках пачку сухого молока. В итоге она решила взять и его, добавив продукт в и так большой рюкзак, почти доверху набитый теплыми вещами, предметами первой необходимости, лекарствами и многим другим. «Все, я закончил», — объявил дядя, таща на плече огромную сумку. «Еще пару минут», — крикнул Дима из своей комнаты. Яна тоже хотела посмотреть что-нибудь из вещей бывшей жены Вадима, но стеснялась и не знала, как ей поступить, стоя перед открытой дверцей шкафа. Ее родственник тем временем вытащил доверху набитый рюкзак в прихожую и повернулся к молчавшему парню. «Если тебе что-то нужно, то можешь взять. Все равно сюда мы вернемся не скоро», — щедро предложил дядя. Виктор только вежливо кивнул и открыл глаза, принявшись обшаривать комнату заинтересованным взглядом. В итоге единственным, что он взял, был широкий разделочный нож с чехлом, пара шоколадок и фляжка, которую он наполнил водой из графина. «И все?» — немного удивленно спросил Дима. Скудный выбор их нового спутника так удивил его, что он даже забыл о своей робости и опаске. Виктор никак не отреагировал на его реплику, и паренек обиженно отвернулся, выкатывая свой груз поближе к коридору. Он решил соригинальничать и взял целую сумку на колесиках, доверху набитую разным хламом. Яна неодобрительно на него покосилась. Вот зачем ему понадобились две пары наушников? А устройство для вейпа? Понятно, что для него это средство от стресса, но оно ведь тоже занимает место. И где его заряжать, если электричество отключат? «Так это все, что ты решил взять? Можешь не стесняться, ведь мы все равно вряд ли сюда еще вернемся». Ее дядя с нарочитым дружелюбием похлопал парня по плечу. Тот снова поморщился, теперь куда более явно, А Яна задалась вопросом, не специально ли ее родственник провоцирует нового знакомца. Все-таки дядя был человеком чутким и деликатным, особенно после апокалипсиса. «Мне пока хватит. Все необходимое есть у меня в квартире, а если не сможем туда пройти, то найду запасную одежду и еду где-нибудь еще», — вежливо ответил Виктор, прикрепляя наполненную водой флягу к своему поясу, аккурат напротив ножен с мечом. «Звучит как план», — добродушно кивнул Вадим, но Яна все равно уловила нотки недовольства в его голосе. Он правильно понял, что под «где-нибудь еще» их новый знакомец подразумевал чужие квартиры, магазин или что-то в этом роде. Однако, в отличие от своего дяди, Яна не видела в таком желании ничего криминального. Большинству людей оставленные вещи больше никогда не понадобятся. Например, ее матери. Подавив внезапный приступ тоски, девушка поудобнее перехватила свое оружие и вышла в заставленный вещами коридор. Троица пошла на выход. На первом этаже их встретил последний член команды. Суетливый мужичок под 50 был рад видеть нового человека и долго тряс руку Виктора, сверкая лысиной. Между собой его называли Савельич, а имя его, казалось, забыли давно и прочно. Он и сам идеально подходил своему прозвищу, и никем, кроме Савельича, Яна бы и не могла его представить. «Нам во второй подъезд», — бросил Виктор, настороженно оглядывая окрестности. Похоже, что он еще не выходил на улицу после катастрофы и теперь нервничал, высматривая признаки опасности то в кустах вокруг лавочки, то в окнах машин, припаркованных в любом удобном месте. Зря, потому что небольшая детская площадка и огромная парковка рядом с подъездом были условно безопасными. Вот на заднем дворе их дома действительно был филиал ада. Яна уже хотела было пошутить над страхом нового знакомого, но вспомнила 4 трупа на 5-м этаже и решила придержать свои остроты на потом. Возможно, что его паранойя имела под собой почву. Даже скорее всего. «У нас осталось пару часов, прежде чем начнет темнеть. Ты мог бы поторопиться?» — вежливо спросил Виктора дядя. Парень на секунду поджал губы, но потом расслабился и послал ему одну из своих раздражающих своей неестественностью улыбок. «Тогда поспешим». Он аккуратно, стараясь наступать только на асфальт, пошел к указанному подъезду, то и дело замирая при любом подозрительном шорохе. Его левая рука привычным жестом охватила ножны, а правая постоянно хваталась за рукоять, скорее инстинктивно, чем из-за реальной опасности. Это могло показаться смешным, если бы не ловкие, как у танцора, движения. Почему-то у девушки не было никаких сомнений, что этот парень сможет быстро и точно ударить по любой неожиданной угрозе. Все-таки у него боевой, а не просто связанный с оружием статус. Как и ожидала Яна, никакое дерево или куст на них не напали, и Виктор благополучно открыл подъездную дверь своим магнитным ключом. Затхлое, плохо освещенное помещение встретило их стойким химическим запахом, и Яна увидела, как Виктор опять схватился за свою катану. И сразу шагнул вперед, на ходу вынимая оружие из ножен и вертя головой во все стороны. «Чисто!» — раздалось из полумрака, и ее дядя шагнул следом за парнем. Тем временем их проводник уже поднимался на лестницу, когда Яна услышала знакомый хрип. Услышал его и дядя, приготовив свою лопату к применению. Однако Виктор снова ее удивил. Она ожидала, что он напряжется, как во время обыска их квартиры или выхода на улицу. Но тут наоборот, слегка расслабился и небрежным жестом отвел клинок за плечо, принимая стойку. Как только показался зомби, он быстрым, почти змеиным выпадом ударил его ровно в переносицу и тут же пнул тело, не давая завалиться на себя или своих спутников. Спокойно шагнув на площадку второго этажа, он равнодушно отодвинул упавшего мертвеца ребром ботинка и направился к следующей цели. Раздавшийся хрип почти тут же прервался хрустом и глухим шлепком. Подойдя ближе, Яна увидела обезглавленное тело какой-то женщины. «Быстро, а еще умело. Сколько же он упокоил нежити, прежде чем встретил их? Наверное, куда больше, чем вся их группа вместе взятая». «Почему ты такой спокойный?» Против воли в голосе Яны прозвучало уважение. Такое же уважение было в глазах ее дяди. И дело даже не в навыках или скорости, а в том самом отсутствии страха и уверенности в своих силах, что уже отмечала Яна при первой встрече. Савельич, как обычно, остался на первом этаже, а Дима в этот раз составил ему компанию. Его сумка была слишком тяжелой, чтобы тащить ее по ступенькам. Ему же Яна оставила и свой рюкзак. Если здесь бродят обычные зомби, то, скорее всего, нет ничего совсем уж жуткого или опасного», — пояснил, вытирая свою катану, Виктор. «Это что же он встретил жуткого или опасного, что считает зомби какой-то помехой?» Яне стало неуютно. Восставших мертвецов, по ее мнению, было вполне достаточно для серьезной угрозы. «Ты уже упоминал о том, что зомби не единственное, с чем мы можем столкнуться», — кивнул Вадим. «Я надеюсь, что ты все-таки расскажешь нам больше, чем туманные намеки или двусмысленные фразы». «Когда у нас будет подходящее время, то я отвечу на все вопросы», — пожал плечами Виктор, и дядя отстал, удовлетворившись ответом. Сейчас у них и правда не было времени. До четвертого этажа они добрались еще быстрее, чем до дядиной квартиры. Ни один зомби им больше не встретился. Виктор уже хотел зайти к себе домой, как вдруг заметил полуоткрытую дверь напротив. «Что случилось?» — спросил проницательный Вадим. «Я точно знаю, что закрывал дверь, потому что оставил трех упокойных зомби в той квартире», — напряженным голосом ответил парень. «Тогда быстро бери свои шмотки и валим отсюда», — сориентировался мужчина. Его собеседник только кивнул, без лишних слов открыв дверь. Она была не заперта. Еще один аргумент в пользу того, что парень говорил правду. Хотя, по мнению Яны, подозрительным он от этого быть не перестал. Искомый рюкзак оказался сразу в прихожей, и он даже не стал заходить в квартиру, быстро подхватив свое имущество и заперев дверь на замок. «А теперь валим». Виктор отвернулся и легонько подтолкнул девушку в плечо. Проследив за его взглядом, она увидела настоящую толпу мертвецов, что совершенно бесшумно спускались по лестнице. «Вот дерьмо!» – не сдержалась она. «Вовремя успели». То ли согласился, то ли наоборот возразил ей Виктор. «Бежим!» – положил конец их дискуссии Вадим. И они побежали.